дешевле во сто крат. В дым все он починил и на дачу накопил. Видно, что мужик с руками, про него скажу стихами. Ермаков мужик такой, настоящий деловой. Вышла бы не глядя замуж за такого дядю. О, за такого, такого я хочу быть Ермаком. Мы хотим сказать спасибо!